отрава. Порой вино, притон разврата, в чертог волшебный превратит, или в портик сказочно богатый, где всюду золото блестит, как в облаках огни заката. Порою опий властью чар раздвинет мир пространств безбрежный, удержит мигов бег мятежный и в сердце силой неизбежной зажжет чудовищный пожар. Твои глаза еще страшнее. Твои зеленые глаза, я опрокинут в них бледнея, к ним льнут желания пламенея, и упояет их гроза. Но жадных глаз твоих страшнее твоя язвящая слюна, душа. В безумье цепенея, в небытие погружена, и мертвых тихая страна уже отверста перед нею.